Чертог сиял, гремели хором певцы при звуке флейт и лир. Царица голосом и взором свой пышный оживляла пир. Сердца неслись к ее престолу, но вдруг на чашей золотой она склонилась и долу поникла дивной главой. И пышный пир как будто дремлет, безмолвный гости, хор молчит. Но вновь она чело подъемлет и с видом ясным говорит: «В моей любви для вас блаженство, блаженство можно вам купить. Внемлите мне, могу равенство меж вами я восстановить. Кто к торгу страстному приступит, свою любовь я продаю. Скажите, кто меж вами купит ценою жизни ночь мою?» Рекла, и ужас всех объемлет, и страстью дрогнули сердца. Она смущенный ропот внемлет с холодной дерзостью лица, и взор презрительный обводит кругом поклонников своих. Вдруг из толпы один выходит, вослед за ним и два других. Смела их поступь, ясны очи. Навстречу им она встает. Свершилось, куплены три ночи, и ложа смерти их зовет. Благословенные жрецами теперь из урны роковой пред неподвижными гостями выходят жребий чередой. И первый Флавий, воин смелый, в дружинах римских поседелый. Снести не мог он от жены высокомерного презрения. Он принял вызов наслаждения, как принимал во дни войны он вызов ярого сражения. За ним Критон, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура. Критон, поклонник и певец Харит, Киприды и Амура. Любезный сердцу и очам, как вешний цвет едва развитый, последний имени векам не передал. Его ланиты пух первый нежно оттенял, восторг в очах его сиял, страстей неопытная сила кипела в сердце молодом. И грустный взор остановила царица гордая на нем. Клянусь, о матерь наслаждений, тебе неслыханно служу. На ложе страстных искушений простой наемницей всхожу. Внемли же, мощный Киприда, и вы, подземные цари, о боги грозные Аида! Клянусь, до утренней зари моих властителей желания я сладострастно утолю, и всеми тайнами лобзания и дивной негой утомлю. Но только утренней порфирой аврора вечная блеснет, клянусь, под смертною секирой глава счастливцев отпадет. И вот уже сокрылся день, восходит месяц золоторогий, Александрийские чертоги покрыла сладостная тень. Фонтаны бьют, горят лампады, курится легкой фимиам, и сладострастной прохлады земным готовятся богам. В роскошном сумрачном покое, среди ослепительных чудес, под сенью пурпурных завес блистает ложе золотое.